Спустя несколько дней ко мне заехала Дуся и сказала, что нашла рыжую, спасшую меня, добавив, что пообщаться лично с ней в ближайшее время не получится. «Они сейчас заняты», — сказала она, — «ищут что-то, то ли изумрудную долину, то ли какой-то лагерь безумцев, я не поняла, но она тебя помнит, так что твой рассказ похож на правду». «Похож», — фыркнул я, не обратив внимания на сарказм, бабушка добавила, «ей заплатили за то, чтобы она нашла тебя и доставила в город». «Кто?» — сразу же спросил я. «Его зовут Егор Егорович», — ответила Дуся. «Знаешь такого?» — сердце забилось сильнее. Я стиснул зубы, кивнул и спросил, «знаешь, как его найти?» «Знаю», — ответила Дуся, и уставилась на меня дотошным диоптрическим взглядом. «У него два или три города к западу отсюда, но постоянно он находится только в одном. А ты знаешь, каким образом Гарпанг при активированном броненосце подвергся атаке безумцев?» «Знаю», — ответил я, и рассказал. Это был долгий рассказ. Признаюсь, я немного преувеличил свою храбрость, когда описывал, как подчинял себе стадо, и немного преуменьшил кровавую бойню, устроенную мной в городе Гарпанга. Но все равно, Дуся была впечатлена, передавая мне координаты города Егора Егоровича, сказала, что никогда не слышала ни о чем подобном. «Да ты просто мозг, Анатолий Толян», — сказала она с уважением. «Мегамозг», — ответил я и ухмыльнулся, сжимая в руке бабочку. Глава 12. Настоящее, прошлое, будущее. Стремительный водоворот событий затянул Анатолия во временную воронку. Нестандартные и эффективные способы увеличить свою армию помогают Анатолию стать одним из самых влиятельных владельцев городов. Власть постепенно затмевает разум, но цель достигнута, и прошлое возвращается в виде старого друга, знавшего больше, чем он говорил. Невозможно отправить запрос в город Егор-1. Другие владельцы городов называли его хранителем. Что это значит, внятно никто объяснить не мог. Вроде бы, хранители обладали дополнительными возможностями, редкими предметами, позволявшими сохранять армии почти неуязвимыми. Ни с кем или почти ни с кем не общались, занимались какими-то исследованиями. Город Егора Егоровича город постоянно подвергался атакам, в том числе и ядерным. Залетные часто предпринимали попытки обшарить его город в поисках чего-нибудь ценного, но неизменно натыкались на мощную оборону и сливались. Я тоже предпринял несколько бесплодных попыток, пытаясь обратить на себя внимание хранителя. Менял имена, как перчатки, искал нестандартные способы атаки, ничего не срабатывало. Он был единственным, кто знал, как и зачем я здесь оказался. Знал ответы на вопросы, но не собирался на них отвечать. Невозможно отправить запрос в город Егор-2. Сколько времени надо, чтобы собрать самую сильную армию в провинции? Нет, не так, сколько времени надо не спать, чтобы собрать самую сильную армию в провинции. Времени не было, не в том смысле, что мне его не хватало. Я просто потерял ему счет. День стал для меня вспышкой стробоскопа, выстрелом танкового орудия, мгновенным рокотом победного марша, пузырьком в бокале кислого фермерского шампанского. Дипломатические визиты, вечеринки, большие и малые советы. Незнакомые люди произносили тосты в мою честь, просили помощи, предлагали союзы. Невозможно отправить запрос в город Егор-3. Я нашел способ добывать изумруды без изумрудных долин. Я нашел способ блокировать действие вражеских предметов, окончательно разгромил Гарпанга и объявил войну самому сильному альянсу, являвшемуся союзником моего врага. Я нашел способ вычислять время ноль, когда у защитного купола срабатывает система перезагрузки, и мы накрыли нескольких казначеев, совершив самое крупное ограбление в истории. Но я до сих пор не нашел способа связаться с Егором Егоровичем. Невозможно отправить запрос в город Егор-4. Да пошел ты, ублюдок. Город Москва. Провинция Московская область. Владелец, великий магистр. Это я так себя назвал, и если сначала мне казалось это забавной шуткой, то спустя какое-то время, привыкнув, я стал видеть в новом имени некий глубокий смысл. Гумилева ко мне. Вы хотели меня видеть, великий магистр? Я собираюсь устроить сегодня вечеринку на Красной площади. Скажи, чтобы накрыли столы и разослали приглашение альянсу взгляд и всем нашим союзникам. Да, великий магистр. Ну разве это не замечательно? Став во главе провинции, я объединил всех соседей, Тетивилус, Роксолану, Дусю, пана Жигу, Романа Иваныча, в один военный альянс. Соседи соседей, их друзей, друзей друзей. И возглавил наше объединение, назначив Тетивилус серым кардиналом, моим заместителем. Мы взяли под контроль все крупные ресурсные шахты в округе. Я получал долю с добычи наравне с остальными, однако рост моей армии был гораздо выше, чем у других. И, конечно же, это вызывало много вопросов. «Великий магистр, ты расскажешь мне, как у тебя получается наращивать мощь?» — спрашивала у меня очередная гостья, недавно вступившая в альянс и жаждущая защиты от грабителей. «Конечно, детка», — отвечал я, приглашая ее в штаб. «Пойдем, я расскажу тебе все, что касается мощи великого магистра». Иногда мне приходилось лично проводить собеседование с кандидатами в альянс, не со всеми, а с наиболее привлекательными. Детка получала защиту от мародеров, а я небольшую благодарность. Ну а если кто-то хотел чего-то большего, я в любой момент мог изгнать недовольных. Там, где все живут по правилам, побеждают не те, кто эти правила устанавливает, а те, кто первыми находит способ их нарушать. И ключевое слово здесь – первыми. В моем багаже знаний уже была пара другая секретов, но я не спешил делиться ими с остальными, даже с теми, кого я мог считать другом. Дружба, дружбой, а у двери, ведущей к успеху, должен быть один ключ. Дипломатический запрос от Титивилус. Я занят. Скажи, что меня нет в городе, игнорируй запрос. И начать производство новых линз. У меня не хватало времени на всех. Под защитой моего альянса находилось уже около 30 провинций, и чужие дипломаты обивали порог моего штаба, пытаясь заключить союз лично со мной, а не с дипломатом. И да, в моем альянсе было около 300 владельцев городов. Это был самый большой альянс из ныне существующих. Доселе никто не собирал в альянс более 150 человек, а я собрал в 2 раза больше. Правда, длилось это недолго. Альянс «Взгляд» покинули Роман Иванович, Баба Дуся и Пан Жига. Освободилась должность пропагандиста. Пусть серый кардинал назначит нового. Подготовить мотоцикл, я иду в лагерь безумцев. Когда я узнал о заговоре, я всегда его чувствовал. С самого начала, с того момента, как моя армия стала расти, словно на дрожжах, все, кто окружал меня, насторожились. Они стали бояться, особенно, когда я расправился с парой недовольных. В альянсе мне объявили импичмент, но переворота не случилось. В ответ я объявил чистку, это помогло, но ненадолго. Количество шпионов и предателей росло с геометрической прогрессией. Чем больше власти, тем больше завистников. А завистники, те же самые враги, только хуже. Им не нравилось, как я поступаю с друзьями, не нравилось, что я делаю с противниками, им вообще все не нравилось. Они шептались у меня за спиной, а затем обвиняли меня во всех смертных грехах, кроме убийства, разумеется. Мне приходилось бороться с ними, но все это только усугубляло противостояние. Альянс «Взгляд» покинули Роксолана, Гагарин, Староград, Беня Крик. Освободилась должность казначея. Пусть серый кардинал назначит нового, и хватит уже подавать мне на обед мясо, вообще убрать его из рациона. Я слишком много времени проводил среди безумцев, и уже не мог смотреть на отбивные и котлеты с тем же аппетитом, что раньше. Да и черт с ним, с мясом. Не мясо меня заботило, и не казначей с пропагандистами. Линзы, еще одно магическое устройство этого мира, позволяли искривлять время и пространство. Их действие было сильно ограничено, и я пытался расширить рамки ограничений. Эксперименты я проводил вдали от города, в лагерях безумцев. Там, маскируясь под такого же безумца, я не боялся сторонних наблюдателей и шпионов. Иногда мне приходилось находиться там слишком долго. Альянс «Взгляд» покинула Титивилус. Освободилась должность серого кардинала. Назначить серым кардиналом ту блондинку, что была здесь на прошлой неделе. Титивилус покинула альянс одной из последних. Перед этим она закатила настоящую истерику, обвинив меня в том, что я превратился в нового Гарпанга, только еще хуже. Она сказала много лишнего, но я стерпел все ее оскорбления. Я стерпел даже то, что мои бывшие друзья вступили в альянсы, заключившие союзы с моими врагами. Но они начали переманивать моих сторонников, и тем самым ослабляли мой альянс, ослабляли меня, вынуждали принять меры. Я не должен прощать предательство. Запрос приватной связи от рыжей бестии. Я занят. Нет. Соединить. Странное чувство, когда сначала ты стоишь на ступеньке ниже человека, а потом поднимаешься на ступеньку выше. Когда-то рыжая была слишком занята для разговора со мной. Теперь я делаю ей одолжение, уделяя несколько минут своего времени. Не сразу узнал ее. Слишком много рыжих побывало в Москве за последнее время. полушубок, растрепанные волосы, автомат. Великий магистр, да, не без удовольствия ответил я, сидя в кресле, с бокалом вина. Не хватает домашнего халата и какого-нибудь перстня с загадочной анаграммой. Я знала тебя под другим именем, Павел Дуров, а теперь ты великий магистр. Видимо, она намекала на прошлое, когда подвезла меня до города, избавив от столкновения с безумцами. Но я не считал нужным благодарить за то, за что ей уже заплатили, и молчал, не реагируя на ее паузы. Говорят, ты универсальный решатель проблем, находишь способы сделать то, чего не могут другие. Она говорила немного томно, словно пыталась одной интонацией соблазнить меня на расстоянии. Но в моем гареме было уже достаточно подружек, чтобы западать на каждую юбку. И меня ждали дела поважнее, чем этот разговор. «Ближе к делу», — сказал я нетерпеливо. «Ты все еще хочешь встретиться с хранителем?» — спросила рыжая. «Да», — ответил я, не колеблясь. «Он ищет кое-что. Комплект линз и какое-то устройство для их активации. Ничего не знаешь о подобном?» «Нет», — ответил я, вспоминая свои эксперименты в лагерях безумцев. «Тот, кто поможет ему в поисках, наверняка удостоится аудиенции с ним и будет щедро вознагражден. И почему ты мне это рассказала?» — спросил я. «Хочешь заключить союз с моим альянсом? Ищешь точки соприкосновения?» «Когда-то хотела», — призналась девушка, «когда вы были самыми влиятельными. А сейчас, я даже непроизвольно вытянулся. Сейчас мы не самые влиятельные». Рыжая посмотрела на меня, сначала удивленно, потом насмешливо. Насмешка была недолгой, но от меня не укрылась. «Поиски затянулись», — сказала рыжая ровным тоном. «Хранитель обеспокоен, а это всегда плохо сказывается на окружающих. Если ты действительно великий магистр, найди эту чертову штуковину, и я возьму тебя в долю на хорошую изумрудную долину. Может, возродишь былое могущество». Она усмехнулась, на сей раз открыто, и первая оборвала соединение. Эта наглая валькирия думала, что я займусь поисками в ту же секунду, как закончится разговор. Но первое, что я сделал, это швырнул в стену бокал с вином, а потом собрал совет альянса и объявил о том, что мы начинаем большую войну. Былое могущество, былое, черта с два. Расстрельный список врагов был готов давно и регулярно пополнялся. Кажется, не все в моем альянсе были довольны такой постановкой вопроса, но мнения несогласных меня не интересовали. Я не стал юлить и произнес перед советом альянса пламенную речь, суть которой сводилась к следующему. Мы берем под контроль весь мир, все исследованные провинции, со всеми лагерями, шахтами и долинами. Кто не с нами, тот против нас, и пусть уходит прямо сейчас. Никто не ушел, ну, кроме парочки недотеп, решивших сыграть в благородных рыцарей. Они стали первыми, но не последними. Большая война – это война из тех, что никогда не заканчиваются. Великий магистр, разрешите обратиться. Ты уже обратился. С чего бы это ты сегодня такой официальный, Гумилев? Он мне тоже не нравился в последнее время. То есть, думаю, он мне не понравился с самого начала. Весь такой неискренний, не договаривал что-то, скрывал постоянно, как будто свой игрок в чужой команде. Но в последнее время он стал особенно скрытным и особенно назойливым. Согласно официальной статистике, у вас самая сильная армия во всех исследованных провинциях. Да, подтвердил я, и поэтому все они хотят меня слить. Проклятые ублюдки, нищеброды, как же я их ненавижу, этих завистливых тварей. Я справлюсь с любым из них, с десятком любых, но не со всеми. Впрочем, это временно. Гумилев не любил, когда я так говорил. Поэтому иной раз я специально произносил эти слова, чтобы понаблюдать за его эмоциями. Знаешь, Гумилев, я тебе не доверяю. Может, тебя купили? Может, кто-то нашел способ отдавать приказы командирам чужих городов? Размышлял я, глядя на него. Ты бессмертен, но есть ли порог у твоей боли? Ты не думал о том, что боль может пробудить воспоминания? Я хотел бы вам показать кое-что, великий магистр. Прежде, чем вы начнете пытать меня, взгляните сюда. Насчет пытать Гумилева, это я, конечно, пошутил. Я не собирался его пытать, во всяком случае в данный момент. Пока Гумилев возился с пультом, настраивая плазменную панель, я думал о том, что сначала вырежу альянсы вечных и неудержимых, а затем приду к Хиппи, куда вступила Тетивилус, посмотрю ей в глаза и попрошу повторить все, что она сказала перед уходом. А уже после, когда большая война пойдет на спад, я соберу всех канцлеров, всех влиятельных владельцев за столом переговоров и прикажу им признать меня. «Что это?» – спросил я, привставая с кресла. «Это дневник вашего предшественника, первого владельца вашего города. Привет, Толян!» – раздался из динамиков панели знакомый, но давно забытый голос. «Если ты меня слушаешь, значит, Гумилев решил, что ты готов узнать кое-что новое о нас с тобой». Я смотрел на панель, на своего старого друга Пашу из той, моей прежней жизни, и шаблоны, прочно обосновавшиеся у меня в голове, рвались на части один за другим. Глава 13. Из князи в грязи. Друг Паша оказывается совсем не Пашей, и не совсем другом. Он передает Анатолию важную информацию, ключ к управлению всем миром, но Егор Егорович, незримо присутствующий при их беседе, имеет другие планы на развитие событий. «Ну что, Толян, думаю, ты уже догадался, что мир, в котором ты сейчас находишься, искусственный, и находится вне земного времени и пространства. Проект, созданный корпорацией «Кольцо», секретный проект, матричное копирование нейронной сетки, с брейн-программированием и последующим трансфером сюда, на войну. В общем, мы с тобой, как и все остальные, участвуем в эксперименте, живем по военным законам, установленным хранителями проекта, и поступаем соответственно. Но в отличие от остальных, нам удалось сохранить свою память, а значит, у нас есть шанс не только обрести свободу, но и получить кое-что гораздо более ценное, чем горсть изумрудов или трешка на Большой Дмитровке. Хе-хе, Толян, Толян, знаю, поначалу тебе трудно пришлось адаптироваться в новом мире, не зная правил, без защиты новичка, с вечно что-то недоговаривающим командиром, но это все в прошлом. Пришло время получать приз. Ты уже наверняка экспериментировал с линзами и знаешь, что они могут влиять на переменные пространства и времени. Хроноспазм, телепортация, вот это вот все. Админресурс. Часть функционала доступна всем, часть избранным, а часть никому. Тебе, Толян, надо стать той частью, которой будут доступны все возможности линз. И тогда тебе не понадобится армия, города, долины. Все и так будет твоим. Все, начиная от гремучей змеи в пустыне и заканчивая городами админов, называющих себя хранителями. Подними челюсть с пола, Толян, и налей что-нибудь выпить, прежде чем я перейду к самому главному. Что-то я разболтался, но, Толян, ты не поверишь, после стольких лет одиночества мне ужасно хочется поговорить с тобой, даже если я не смогу тебя услышать. Так вот, насчет линз. Мне удалось объединить три линзы в одну уникальную, но я не успел провести достаточно экспериментов, чтобы разобраться с ее функционалом. Линза находится там, где любой будет сожран. Любой, кроме тебя. Лагерь безумцев, Толян. Линза, позволяющая через хроноспазм зацикливать время и делать все, что угодно, находится в лагере безумцев. А теперь слушай внимательно и ничего не говори вслух. ТССС. Широта – это номер квартиры, в которой живет Тоня. Тихо, молчи. Долгота – это цифры, написанные на мусоропроводе на твоем этаже. Не произноси координаты вслух, не говори никому. Помни, что здесь нет друзей, а есть только враги. И они пойдут на все, чтобы остановить тебя. Так что сделай это, Толян. Возьми мир под свой контроль. А теперь прощай, и до новых встреч. Ах, да, Гумилев. Надеюсь, ты тут. Если ты поможешь нашему общему другу достичь своей цели, он выполнит мое обещание. Пока-пока. Паша помахал на прощание, экран плазменной панели погас, и в командном центре наступила тишина, тягучая и глубокая, как дым сальвии в декоративных горшках курильных. Я перевел взгляд на Гумилева, тот поспешил ответить прежде, чем прозвучал вопрос. «Простите, великий магистр, я не должен был показывать эту запись до тех пор, пока у вас не будет самой сильной армии. За это Павел Дуров обещал вернуть память о моей прошлой жизни. Он не Павел Дуров», — рассерженно бросил я. «Это Паша, мой друг, Паша». Тут я запнулся, пытаясь вспомнить его фамилию. «Он короче, у него другая фамилия. Где он сейчас, я не знаю», — пожал Гумилев плечами. «Он ушел незадолго до того, как вы здесь появились. Предупредил о вашем появлении и велел включить вам эту запись, когда у вас будет самая сильная армия в мире. Еще он просил сдерживать вас от контактов с соседями. Почему? Он сказал, что предают только друзья, поэтому лучше, если вы будете действовать в одиночку», — ответил Гумилев. «После этого он ушел». «Куда?» — спросил я. «Он не любил рассказывать, чем он занимается за пределами города». У Гумилева был несколько виноватый вид. «А еще он хотел, чтобы я вернул ему память, или хотя бы рассказал, что для этого надо сделать. Но я понятия не имел, как ему помочь. Я почувствовал дикое желание разбавить сознание чем-нибудь растормаживающим. Какой-нибудь дикий коктейль, чтобы привести мысли в порядок. Запрос на дипломатический визит от Егора Егоровича, внезапно сообщил механический голос. Отклонить, бросил я автоматически, и только в следующую секунду до меня дошло, что на связь вышел тот самый неуловимый хранитель. Тем не менее, я повторил, отклонить, ответь, что я свяжусь с ним позже, приготовить мотоцикл. Я собирался ехать в лагерь безумцев, где Паша оставил чудо-линзу, но перед этим решил задать пару вопросов Гумилеву. Значит, прежний владелец этого города, мой друг Паша, начал я предложение, но закончить его не успел. Приближается армия Егора Егоровича, объявил бесстрастный механический голос. Войска в составе 100 ополченцев прибудут в город через 18 минут. Столь мизерная армия вызвала у меня презрительную усмешку. Не став обращать на это внимания, я продолжил. Значит, мой друг Паша находился здесь, и одновременно с этим, одновременно с моими словами хранитель активировал ускорители. 100 ополченцев? Вообще-то, нет. Вообще-то в армии Егора Егоровича было больше войсковых соединений, чем 100 ополченцев. Но механический голос ошибся, впервые за все время. Ковровая бомбардировка превратила в пыль всю защиту Москвы, все ракетные комплексы, турели, доты, баррикады. Искусственное землетрясение обрушило здание казармы. 100 ополченцев, артиллерия-хранитель отработала так, что все мои танки и вертолеты превратились в груду металла, прежде чем успели выдвинуться со своих позиций. Я потерял все в считанные минуты, лишился всей армии, не просто перестав быть первым номером, а став последним из последних. Я даже выпить не успел, а бой уже закончился. Пока спецназ совместно с БТРами зачищал город от остатков обороны, Егор Егорович без особого труда вошел в штаб и поднялся на лифте в командный центр. Я сидел за столом и слегка дрожащими руками чистил сальвию, бросая изумрудно-зеленые волокна листьев в бокал с армейским самогоном. Коктейль «Сон безумца» помогал снимать напряжение в стрессовых ситуациях, а именно такая сейчас и наблюдалась. По экрану планшетника ползли скупые данные о моих потерях. Чего уж скрывать, я был удивлен и даже потрясен такой молниеносной расправой в течение одной лишь атаки. Но, совершенно не расстроен, армия меня уже не волновала. Двери лифта открылись с веселым звоном колокольчика. Кованые каблуки выбили бодрую паркетную дробь, остановившись у стола. Великий магистр Павел Дуров, он же Анатолий Толян, он же Анатолий Орлов, произнес хранитель, усаживаясь в кресло напротив. «У меня к тебе только один вопрос. Ты хочешь вернуться домой? Стоять!» Окрик предназначался Гумилеву. Он бочком двинулся в сторону лифта, но, услышав приказ, остановился. «Тобой я позже займусь». Егор Егорович снова повернулся ко мне. «Итак, Анатолий Орлов, ты хочешь вернуться домой?» Я смотрел на него, гладко выбритого, с аккуратной стрижкой, в стильном клетчатом костюме, сидящего в моем кресле с видом сделанного одолжения, смотрел и вспоминал предыдущих посетителей, тех, что сидели здесь, съежившись и смотрели с надеждой и подобострастием. Егор Егорович резко с ними контрастировал, всем своим видом показывая, что он здесь хозяин. Наверное, ждал от меня такого же подобострастия, только мой характер уже давно избавился от атавизмов, присущих льстецам и трусам. «У меня к вам тоже есть вопросы», – процедил я, глядя ему в глаза. «Вот как?» – хранитель задумался на пару секунд, потом развалился в кресле, закинув ногу за ногу. «Ладно, имеешь право знать, давай вопросы свои». Тон его мне совсем не понравился. Обычно так говорят убийцы своим жертвам, и ведут примерно похоже. Типа «расскажу тебе правду, и ты унесешь ее в могилу». «Кто вы такой?» «Администратор проекта «Армагеддон», корпорация «Кольцо», немного с линцой ответил Егор Егорович. «Нейрокодинка и симбиоз искусственного интеллекта с человеческим разумом. Мы копируем матрицу нейронной сети мозга и в виде аватара помещаем в заранее заданные условия. Это все», тут он обвел рукой вокруг, «это все испытательный полигон проекта». «Виртуальное пространство?» спросил я. «Не совсем. Для симбиоза необходимы живые организмы, поэтому полигон реален. Но находится он не в твоем родном мире, а вне времени. Точка внутри кольца. Что-то вроде параллельного мира с искривленным пространством и временными циклами день-ночь. И вы похитили меня», начал я, но хранитель сразу же оборвал. «Никто тебя не похищал. Здесь находится твой аватар, временная копия, созданное, чтобы выявить один нежелательный элемент в проекте. Вирус, нарушающий стабильность системы. Какой еще вирус? Воскликнул я. Какая копия? Где находится этот полигон? Как вы меня сюда отправили? Егор Егорович покачал головой. Много вопросов, особенно для журналиста. Теперь моя очередь спрашивать. Итак, ты хочешь вернуться домой? Удивительно, но я колебался с ответом. Недолго, всего лишь секунду, но колебался. Да, не слишком-то уверенно, заметил Егор Егорович, почему-то с недовольством. Ну да ладно, мне нужны координаты. После этого я верну тебя обратно и, если захочешь, мы продолжим разговор. Какие координаты? Спросил я. Толик, не придуривайся. Хранитель вроде как шутя погрозил мне пальцем. Ты же мегамозг. Координаты лагеря безумцев. Номер квартиры Тони, и что там еще цифры с мусорки. Назови мне эти цифры, немедленно, и не провоцируй меня. На этот раз я не спешил с ответом. Взял бокал с коктейлем, сделал большой глоток, и поинтересовался. Допустим, кто-то знает способ клонировать ядерные бомбы, и запускать их гораздо чаще, чем это принято. Ну скажем, раз в час, допустим, этот же кто-то знает другой способ. Как отключать постядерную защиту города, давая возможность атаковать один и тот же город не раз в три дня, а с периодичностью, ну, скажем, тоже раз в час. Вопрос, каким образом владелец города и его командиры смогут покинуть госпиталь, если на первичное восстановление живого организма от ядерного удара при максимально изученной медицине требуется не менее 6 часов. Все это время, пока я говорил, лицо хранителя мрачнело, а когда я закончил и небрежно швырнул пустой бокал в мусорную корзину, Егор Егорович вздохнул, устало и даже немного разочарованно. «Толик», — произнес хранитель, качая головой, — «ну зачем ты усложняешь и без того сложную конструкцию? Я лишь хочу сказать, что мы находимся как минимум в равных условиях», — заметил я, а сам левой рукой провел по монитору планшетника, запуская управление супероружием. «Нет», — покачал головой хранитель, — «не в равных. Вирус трансформирует твое сознание, убеждая в правильности твоих действий, но ты совершаешь ошибку. Какой еще вирус? Паша, это вирус, а ты что?» — презрительно сощурился Егор Егорович. «Думал, что Павел Дуров — это твой друг. Это мобильный нейровирус, поразивший кроме тебя еще несколько десятков миллионов человек и случайно попавший сюда, в наш проект. К сожалению, непонятно, что было причиной, а что следствием, но мы всеми силами стараемся не допустить распространения вируса, и если вы применили ядерное оружие в городе Егор-1, произнес механический голос, и хранитель осекся, посмотрел на меня с недоумением, даже с разочарованием, и какой в этом смысл, если с тобой сейчас что-то случится, медленно произнес я, водя пальцами по интерфейсу, видимому только мне, то ты застрянешь в своем госпитале, пока не прекратится ядерная атака, а она может не прекратиться никогда, если я так захочу. Правда? С тем же презрением спросил хранитель. Сможешь сбросить в течение 6 часов еще одну бомбу? Я промолчал. Через несколько секунд вместо меня ответил механический голос. Вы применили ядерное оружие в городе Егор-1. Егор Егорович сначала опешил. Сидел некоторое время молча, едва открыл рот, я специально подгадал момент, как его снова перебил механический голос, в третий раз сказав, «Вы применили ядерное оружие в городе Егор-1, могу сделать и четвертый», похвастался я, пока хранитель, вытащив походный планшет, смотрел на отчеты из своего города, «могу сбрасывать на твой город ядерные бомбы тысячами в день, и как только ты вернешься, ты попадешь, проще говоря, ты не сможешь помешать мне. А теперь, прежде чем я приму решение, расскажи мне все об этом проекте. Все, что знаешь. Иначе, я положил на стол дробовик, когда-то давно подаренный бабой Дусей. Иначе я отправлю тебя домой, и каждую секунду перед твоими глазами будет распускаться аленький грибок. Помогите, произнес Егор Егорович, тон его был задумчивым, словно он повторял чью-то фразу. И он совсем не походил на человека, нуждающегося в помощи. «Что?» – переспросил я, подумав, что ослышался. «Ты будешь кричать «помогите», – сказал хранитель, – «когда безумцы будут жрать тебя, но в госпитале для тебя не окажется места, а Гумилевой я заменю Чарльзом Роулинсоном, и помочь тебе будет некому, тогда все вернется на круги своя, следующий Павел Дуров станет настоящим владельцем, а ты, если ты сейчас не назовешь координаты, ты переживешь эту боль, но она останется с тобой навсегда. Что ты несешь?» Поморщился я. Просто расскажи мне об этом проекте, пока я не отправил тебя в ядерный ад. Руку при этом я держал на дробовике. Ладно, сказал Егор Егорович. Не хочешь по-хорошему? Я не заметил никакого движения с его стороны, но стены затряслись. Сначала не сильно, потом грохот увеличился. Стеклянный купол командного центра треснул, осколки стекла полетели вниз вместе с перекрытиями. Рушился не только штаб, весь город, все здания, казавшиеся неприступными, покрывались огромными трещинами и разваливаясь, превращаясь в груду строительного мусора. Я успел вдавить курок, стреляя в Егора Егоровича и отправляя его в госпиталь. Только поднял голову и увидел, как на меня летит огромная металлическая перекладина. Кажется, я даже глаза не успел закрыть. Тьма с густым зеленым оттенком. Удушливая, липкая, бесконечно глубокая. Она душила меня, и только боль вышвырнула меня оттуда. Боль в каждом клетке тела. Я должен был очнуться в госпитале, открыть глаза и увидеть белый потолок, услышать равномерное гудение медицинских приборов, почувствовать датчики на теле. Но вместо этого я чувствовал боль. Пучок оголенных нервов в кислоте, в кипятке. Я сам стал болью. Безумие. Смотреть, как тебя жрут люди, похожие на зомби. Сохранять сознание, не умирать. Падать в тьму и снова выныривать. К компании из нескольких голодных безумцев и тела, живого тела, до города, до спасительного госпиталя, рукой подать. Несмотря на то, что ночь, виднеется стена и остовы разрушенных зданий. Но как кричать, когда один из безумцев вцепился в горло, а еще один отрывает мясо со щеки? Помогите. Это был он, Павел Дуров. В тот день, когда я сюда попал, атака безумцев, голос это был Паша. Или это был я? Тьма, боль, прожектор, шарящий во тьме. Помогите. Линза черного цвета лежит на земле, рядом с разбитым мотоциклом. Можно взять, но руки уже обглоданы до кости. Почему она здесь? Разве линза не ключ ко всему? Разве не это было нужно Егору Егоровичу? Нет, не это. Выстрелы из дробовика разнесли головы моим пожирателям. Боль не ушла, она не давала мне провалиться в темноту. Наверное, я кричал, но вряд ли у меня оставались легкие. И уши, как я мог слышать выстрелы, если ушей не было? Как я могу слышать, что говорит хранитель? Не знаю, но я его слышу. Линза. Он искал линзу, оставленную Пашей. Я искал точку невозврата, говорит хранитель, направляя в мою сторону руку с перстнем. И я ее нашел. Круг замкнулся. Здесь и сейчас. Пора возвращаться домой, Анатолий Орлов. Я смотрю на череп, украшавший кольцо, на круги, его обрамлявшие, на пустые глазницы. Тьма изумрудно-зеленого оттенка сгущается, притягивая меня к эпицентру. Боль не усиливается, потому что предел достигнут уже давно. Давно, недавно, никогда. Я корчился и кричал, сначала съежившись на сиденье рейндж-ровера, а потом вывалившись из машины на асфальт тротуара. Посреди большой Дмитровки, рядом со светофором, съежившись в эмбрион, я продолжал кричать от невыносимой боли, которой не было. Вокруг собирались люди, кто-то схватил меня, удерживая, кто-то стал успокаивать, кто-то дал бутылку с водой, а я вырывался, уже не крича, а завывая. Мне все еще казалось, что меня жрут безумцы, что на мне не осталось вообще ни одного кусочка мяса. Увидел человека в форме полицейского, он что-то спрашивал, но я не слышал и не понимал его. Другие люди тоже что-то говорили, но я не мог ничего разобрать. Зато я явственно услышал голос Егора Егоровича, обращавшегося, кажется, к полицейскому. «Офицер», — сказал он, — «этот человек только что пытался угнать мою машину. У меня есть свидетели». И это было последнее, что я услышал, прежде чем боль окончательно разорвала в клочья мое сознание. Глава 14. Где начало того конца? Эдуард Макарович отправляется к своему начальству, чтобы отрапортовать о блестяще выполненном задании и получить заслуженную награду. Однако в пути к нему присоединяется Мур, и то, что казалось безоговорочной победой, теперь выглядит как поражение. Неужели придется все начинать с самого начала? Черный рейндж-ровер остановился в нескольких метрах от трапа, ведущего в салон реактивного бизнес-джета. Оставив ключи в замке зажигания, Эдуард Макарович Кичиджиев, оперативник корпорации «Кольцо», отвечающий за безопасность проекта «Армагеддон», вышел из машины, кивнул стоящему рядом водителю со стоянки аэродрома, посмотрел на корпоративный МС-21, светящийся огнями иллюминаторов, бросил взгляд на ночное небо и стал подниматься по дребезжащим ступенькам. Почти 6 часов лету. Хватит, чтобы насмотреться снов на высоте 10 тысяч метров. Надо выспаться. Последние дни выдались тяжелые, спать приходилось урывками. Ничего. Главное, что он решил проблему. А какой ценой, неважно. Кому сейчас легко. Здравствуйте, Эдуард Макарович. Приветствовал его при входе стюард с бейджиком Егор. Замялся. Там КХМ. Причину заминки Эдуард Макарович увидел, когда вошел в пассажирскую кабину и обнаружил там Мур. В кресле, под пледом, с чашкой чая в руке, она была похожа на сытую кошку, дремлющую у камина, или на гадюку, спрятавшуюся под черепом, замершую в ожидании вещего Олега. Мур была советником шефа, руководителя проекта «Армагеддон», отвечала за связь разработчиков с топ-менеджерами корпорации «Кольцо», другими словами, курировала финансирование проекта. Личное знакомство с владельцем корпорации Андреем Гумилевым добавляло ей полномочий. Формально Эдуард Макарович ей не подчинялся, фактически последнее время ему приходилось слишком часто менять свои планы из-за этой женщины, и причин ее не любить у него было более чем достаточно. Столь неприятный сюрприз на пару секунд вывел безопасника из равновесия, и он замешкался. «Доброй ночи, Эдуард Макарович», — поприветствовала его Мур. «Не возражаете, если я составлю вам компанию? Принеси воды», — попросил Эдуард Макарович стюарда, и сел напротив незваной гости. «Знаешь, куда я лечу? Я даже знаю, что вам сейчас принесут негазированную Arctic Red», — улыбнулась Мур. «Конечно же, я знаю, куда мы летим. Вы хотите встретиться с шефом, доложить об очередной победе и попросить допуск первого уровня ко всем инфобазам проекта. Справедливая награда за непомерные труды». Она вела себя уверенно нахально, и в голосе звучала издевка. Стюарт принес запотевшую бутылку минералки и стакан. Сообщил, что они поедут на взлетную полосу через 10 минут. В окно Эдуард Макарович смотрел на удаляющиеся огни Рейндж-Ровера и думал о том, что ничего хорошего в этом полете не случится. Выспаться уж точно не получится. Вода из арктических глубинных озер, прочитала Мур на этикетке воды. Это реклама или вода действительно из озера? Понятия не имею. Но вы всегда пьете только эту воду, снова продемонстрировала Мур свою осведомленность. Для чая или кофе тоже ее используете? Я не пью ни чай, ни кофе, без тени дружелюбия ответил Эдуард Макарович. Зачем ты села в этот самолет? Чтобы добраться в нашу штаб-квартиру, как и вы. Мур поправила плед, уютнее устраиваясь в кресле. Это же корпоративный транспорт. У нас обоих достаточно возможностей, чтобы добираться в офис раздельно. Хватит игр, давай к делу. Самолет тронулся с места, стал выруливать к взлетной полосе. Загорелось табло с ремнем безопасности. Эдуард Макарович щелкнул замком, Мур даже не пошевелилась. «Вы не очень-то рады моей компании», — заметила она, — «хотя я на вашей стороне». «Да», — хмыкнул оперативник. «Поэтому на последнем совете ты голосовала против всех моих предложений. Ваши идеи были глупы, дороги и опасны. К тому же, для их реализации вы хотели быть руководителем направления, а в свете ваших проблем у вас вряд ли в ближайшее время появится допуск первого уровня». «Моих проблем?» – насторожился Эдуард Макарович. «Ты о чем?» – Мур посмотрела на него изучающе, покачала головой, вздохнула. Она сделала все, чтобы 50-летний мужчина почувствовал себя нашкодившим пятиклассником в кабинете директора. Достала из-под пледа планшетник размером с ладонь и спросила ледяным тоном: «О чем вы вообще думали, когда меняли скрипты?» «Какие скрипты?» – ровно спросил Эдуард Макарович. «Скрипт мастера, например. Вы заставили своего городского командира установить сканирующие программы в соседних городах, и тем самым изменили основные директивы не только его, но и всех остальных мастеров, а потом удалили логи, решив, что никто об этом не узнает, а если узнают, то спишут на вирус. Вы нарушили протокол хранителей сразу по нескольким пунктам. Эдуард Макарович, вы совсем оборзели?» Пока Мур говорила, Эдуард Макарович невероятными усилиями старался не выдать эмоций, бушевавшие у него внутри. Ярость, растерянность, страх. Нарушение протокола хранителей – серьезный проступок, но он знал, на что идет, и был уверен, что зачистил все следы. Похоже, что не все. «Только не надо делать вид, что не понимаете, о чем я говорю», – попросила Мур, и лениво ткнула в планшетник. «Я здесь хранитель», – послышался из динамиков гаджета знакомый голос. «И пока я здесь, я буду решать, что запрещено в моем городе, а что разрешено». Мур снова ткнула пальцем в экран, останавливая запись, и произнесла: «Из-за ваших действий нам придется обнулить личности мастеров во всех городах проекта. Каждому перезаписать матрицу, настроить прошивку. Вы вообще представляете, как много на это уйдет сил и средств? Во сколько это нам обойдется?» Эдуард Макарович смотрел на нее немигающим взглядом, сжимая пальцами подлокотники кресла. Самолет остановился в начале взлетной полосы. Замер, готовый к старту. Выдержав паузу, Мур произнесла: «Шеф еще не в курсе. Я должна доложить ему об этом. Возможно, мне придется упомянуть, что вы занимались поисками вируса резидента и спасли нас от более опасной угрозы. Или я забуду упомянуть, что вы герой, и просто передам шефу отчет главного инженера. А может быть, я напомню ему, что вы не впервые нарушаете протокол и ставите всю нашу работу под угрозу. В общем, зависит от того, друзья мы или нет». Самолет едва заметно дрогнул и поехал, сначала неторопливо и размеренно, потом быстро набирая скорость. За окном замелькали огни ВПП. Через мгновение 100-тонная масса оторвалась от земли и устремилась вверх. «Это будет долгий полет», — подумал Эдуард Макарович, глядя в иллюминатор. «Очень долгий полет». Молчание затягивалось. Мур пила чай, наслаждаясь ситуацией. «Вирус было необходимо найти прежде, чем закончится цикл», — промолвил начальник службы безопасности. «Канцлер хотел, чтобы эта проблема разрешилась как можно быстрее. Канцлером они иногда называли шефа. Только не надо оправдываться», — поморщилась Мур. «В целом я на вашей стороне, но мы не можем нарушать законы, нами же установленные. Если шеф узнает об этом», — она показала подбородком на планшетник, — «он будет в ярости». Только через несколько секунд до Эдуарда Макаровича дошел смысл, скрытый в ключевом слове «если». Они смотрели друг на друга очень долго. Потом он, внутри ругая себя за малодушие, спросил: «Чего ты хочешь?» Она ждала эту фразу и ответила сразу, вопросом на вопрос: «Что вы знаете о структуре «Взгляд»?» Эдуард Макарович на секунду задумался, вспоминая: «Медиахолдинг, включающий издательство и редакцию газеты, кажется. Прикрытие для поиска новых исходников. Я там работал некоторое время с системами безопасности, пока не перешел в Армагеддон». Мур вытащила из планшетника и положила на стол инфокарту. Пальцем не сильно толкнула в сторону собеседника. «Здесь структура холдинга, ключевые фигуры. Все, что вам необходимо знать». «Зачем мне это знать?» — недовольно спросил Эдуард Макарович. «Вы попросите у шефа перевод туда, начальником службы безопасности, а я скажу ему, что скрипт мастера изменился в результате действия вируса». «Нет, да, надо, чтобы вы продолжили там работу и обеспечили защиту информации. Под моим непосредственным руководством вам оформят допуск второго уровня. Фактически, вы будете управлять холдингом, только неофициально, как серый кардинал». «Я не стану этим заниматься», — оборвал ее Эдуард Макарович. «Возиться с чужим кодом? Нет уж, увольте». «А я могу», — кивнула Мур. «Вы действительно готовы уйти в отставку, пройти корректировку памяти? Вы ведь давно вы работаете в корпорации «Кольцо». Вам уже приходилось проходить через эту процедуру?» Оперативник промолчал, отстегнул ремень безопасности, встал и направился в уборную. Там ополоснул лицо, несколько минут просто стоял и смотрел в зеркало. Она победила. Того компромата, что есть у Мур, достаточно для того, чтобы утопить Эдуарда Макаровича в неприятностях. А если корпоративные боссы почувствуют, что их сотрудник может превратиться в проблему, они примут меры предосторожности. И тогда корректировка памяти окажется не самой неприятной процедурой. Слово из шести букв, вторая «и», означает полный крах всего. «Фиаско» не подходит. Второй вариант более емко описывает ситуацию. «Из князи в грязи». Падение уже состоялось. Осталось выяснить, насколько все плохо. Посчитать убытки. Вернувшись на место, он обнаружил Мур, беседующую со стюардом. «Возьми второе имя, собери новую личность и дай ей чуть больше свободы», — говорила она наставническим тоном. «У тебя есть ник в интернете?» «Я не пользуюсь интернетом», — признался стюард. «Много работы, семья». «А прозвище?» «В детстве была кличка. Друзья иногда называют меня Панжига». Стюард заметно волновался и явно хотел убраться подальше от влиятельных пассажиров. «Иногда надо усыплять в себе Егора и давать возможность пожить Панужиге. Понимаешь, о чем я говорю? Нельзя все время быть Егором. Эдуард Макарович, у вас все в порядке? Ступай, кивнул тот стюарду и сел в кресло. «Зачем тебе это нужно? Я про холдинг. Совет директоров корпорации «Кольцо» готов дать добро на дополнительное финансирование нашего проекта», — ответила Мур. «Мы сможем открыть новые среды, глубокий космос, Римская империя, все что угодно. Нам понадобятся новые люди, новые нейроматрицы, очень много новых исходников. Мур будет управлять холдингом, поставляющим в проект сырье, и получит еще один рычаг влияния на руководство проекта. А Эдуард Макарович так и останется оперативником со вторым уровнем допуска, выполняющим распоряжение хитрой и расчетливой стервы. Канцлер не узнает о нарушении протокола?» — хрипло спросил он и облизал пересохшие губы. «В отчете будет указано, что скрипты мастера изменились из-за вируса, проникшего в систему, который вы грамотно обезвредили, защитив тем самым наш проект. Это я добавлю при личной встрече с шефом. Но сначала вы попросите перевод в холдинг, и сделайте это как можно более настойчиво». Она потянулась за кресло и достала тубус из коричневой кожи. Протянула его оперативнику. «Что это?» – спросил Эдуард Макарович. «Подарок, картина. Откройте, не бойтесь». Снимая крышку тубуса, он почему-то подумал, что в тубусе будет леопард с яблоками, картина, виденная им в зале совета. Вытащил холст, свернутый в трубку. Когда развернул, то увидел, что на нем ничего нет. «Картина называется «Чистый лист», — сказала Мур, копаясь в планшетнике. «Не думаю, что у меня получится начать все с чистого листа», — произнес оперативник. «Если ты намекаешь на очистку памяти, я намекала на то, что иногда для того, чтобы пожить новой жизнью, достаточно заняться любимым делом. Вы же любите рисовать картины, их пишут, а не рисуют», — произнес оперативник и небрежно бросил холст на соседнее пустое кресло. Туда же отправился и тубус. «Неважно», — ответила Мур, продолжая возиться с планшетником. Эдуард Макарович сидел, полуприкрыв глаза, глядя на бесконечную тьму за иллюминатором. Несмотря на поражение, он чувствовал какое-то облегчение. Наверное, от того, что все уже позади. Все уже закончилось, пусть и не в его пользу. Начинать заново, но не с чистого листа, а помня все предшествующие события, используя накопленную информацию в будущем. Все еще впереди. «Я настраиваю вам новую личность», — нарушила молчание Мур. «Должность начальника службы безопасности мне кажется самой оптимальной. Какое вы хотите взять имя?» «Егор», — ответил он, не поворачиваясь. Ему было все равно. «Просто Егор, фамилия, отчество, Егоров Егор Егорович». «Мда», — хмыкнула Мур, — «не слишком оригинально. Впрочем, тоже не важно. Уверена, что вы справитесь с задачей под любым именем». Долгое время они сидели молча. «Кстати, Егор Егорович», — снова нарушила молчание Мур, — «почему вы решили отправиться к шефу на самолете? Нравится летать? Чувствуете себя здесь свободным, как птица?» «Держусь подальше от людей», — ответил он с неохотой. «Почему? Вы не любите людей?» «Не люблю, я вас ненавижу», — устало признался Егор Егорович и закрыл глаза, стараясь поскорее уснуть. Глава 15. Все тлен. Лишившись виртуальной славы и богатства, Анатолий Орлов падает в пропасть, где его ждет ад из собственных грехов. Но даже у самого распоследнего грешника есть шанс на прощение. Я включил видеопроигрыватель на телефоне и услышал: «Паша, повтори еще раз, что ты мне только что сказал». Никто не обижался, не хлопал дверью и ничего не говорил в ответ. На экране пустое кресло, закрытая дверь, снова пустое кресло и тишина. Вскоре я снова услышал свой голос, задающий невидимому Паше вопросы о странных людях. Адвокат Егора Егоровича, первый раз посетивший меня, пока я сидел в обезьяннике, сказал, что у меня, вероятно, параноидальная шизофрения, и что я, вероятно, опасен для общества, и что меня, вероятно, отправит на длительное лечение. Но всего этого я наверняка смогу избежать, если не стану придумывать небылицы. Если сразу признаюсь в том, что причиной моего неадекватного поведения на Большой Дмитровке являлось алкогольное похмелье. Адвокат сказал, что Егор Егорович заберет заявление о нападении и забудет об этом инциденте, в надежде на то, что я не стану делать глупости и усложнять ситуацию. Тогда я сидел, обколотый успокоительным, и мало что понимал из происходящего. Меня еще корчили фантомные боли, не столь сильные, как прежде, скорее напоминающие аллергический зуд. Я мог говорить, но слова разъезжались в буквы, и у меня не получалось сказать что-то вразумительное. Адвокат пожелал мне скорейшего выздоровления и ушел, оставив меня наедине с кошмарами. На следующий день я покинул полицейский участок. Заявление отозвано, дело закрыто, зарыто, замято. Адвокат, решивший все формальности, любезно подвез меня домой, а по пути витиеватыми намеками объяснил, что если я смогу справиться со своими проблемами самостоятельно, меня не придется изолировать от общества. «Мой клиент чисто по-человечески советует вам вернуться к прежней жизни», сказал адвокат на прощание, «и начать все с чистого листа. Это поможет вам избежать психиатрической больницы и дальнейших неприятностей». Он отдал мне пакет с вещами, что отобрали в полицейском участке. Ключи, деньги, телефон, ремень, шнурки, проездной на метро. Больше я его не видел. Что было потом? Старый подъезд старой девятиэтажки, с облупившейся краской на стенах, жженными потолками, воняющим лифтом. Дверь, тесная прихожая, убогая мебель, старый электрочайник, скрипящая кровать. Еще совсем недавно у меня был огромный город, с многомиллионной армией. Еще совсем недавно я был готов завоевать целый мир, подчинить себе всех его жителей. Еще совсем недавно у меня было все, что только можно было пожелать. А теперь, как в детской поговорке, это было давно и неправда. Что ты заметил, Паша? Расскажи зрителям. Мой единственный друг оказался нейровирусом, живущим в моем сознании. Он привел меня к одному из админов проекта «Армагеддон» для того, чтобы с моей помощью проникнуть в систему. Верил ли я этому? Конечно же, нет. Я понимал, что они убили Пашу, смонтировали и перезаписали видео на моем телефоне. Под видом успокоительного накачали меня псилоцинами и почти убедили в том, что я сошел с ума. Мне казалось, что прошли месяцы, а может быть, даже и годы, но время, проведенное на полигоне Армагеддона, уместилось в считанные секунды. Те секунды, пока я сидел в рейндж-ровере начальника безопасности. Как, я не знал. Наверное, все дело было в кольце с черепом. Его пустые глазницы я чаще всего видел в своих снах. О корпорации «Кольцо» в интернете было много информации, но никакого упоминания о проекте «Армагеддон» я не нашел. Зато для меня стало настоящим удивлением, когда я узнал, что корпорацию возглавляет Андрей Гумилев, судя по фотографиям, почти неотличимый от командира моего города. Я смотрел на его страничку в Википедии, читал скупые строки, повествующие о невероятно удачной карьере бизнесмена, и вспоминал, как отдавал ему приказы. Где-то в другом мире он подавал мне кофе, а здесь он миллиардер, и вряд ли подозревает о моем существовании. Я стал искать упоминания о нейровирусах, и вскоре мне попалась на глаза статья, наиболее полно отвечающая на мои вопросы. Некий программист, подписавшийся как ник, утверждал, что в будущем произойдет сращивание искусственного интеллекта с человеческим. Появятся нейровирусы, воздействующие на разум человека точно так же, как на компьютерные программы. Они будут использовать в качестве носителя как электронные гаджеты, так и человеческий мозг, находить огрехи в защитной системе и перехватывать управление. Статья так и называлась «Грешники», ее автор утверждал, что слабые духом люди будут наиболее уязвимы для подобных вирусов, и в конце пути их всегда будет ждать ад из собственных грехов. Забавно, но в одном из абзацев, там, где описывал, как вирусы будут искать подходящих носителей, автор ссылался на мою старую статью об анонимности. Я не то, чтобы не понимал, я не хотел понимать все это. Часть меня все еще находилась там, в Армагеддоне, на городской стене, со снайперской винтовкой. Эта часть все еще слышала отголоски приветствия моих подданных, рев истребителей, гул танковых двигателей, топот марширующих солдат, расшатанная табуретка вместо кресла в командном центре, безликие прохожие вместо подобострастных союзников Альянса. Эти вот деньги, разноцветные бумажки без какого-либо функционала. Какое-то время я часто, гуляя по серым московским улицам, заходил в ювелирные магазины и просил показать изумруды. Днем я сходил с ума, отказываясь воспринимать реальность. Ночью меня мучила боль, грезились кошмары с безумцами. Я постепенно адаптировался к новой прежней Москве, но процесс проходил медленно. Из холдинга меня, конечно же, уволили. Тупой и трусливый редактор обвинил меня в том, что я не сдал вовремя статью, но я-то знал, что это дело рук Егора Егоровича. Я посоветовал редактору поцеловать в задницу начальника безопасности и больше с ним не общался. Нашел новую работу, потом еще одну. Мне казалось невероятно унизительным кому-либо подчиняться. Я был вынужден пить, просто чтобы не сойти с ума. Работодатели увольняли меня якобы за пьянство, но я понимал, что нахожусь в черном списке корпораций, и даже не пытался спорить. Тоня тоже послала меня к черту, или я ее. В общем, я пытался ей объяснить, но потом почувствовал нежелание оправдываться перед ней. Кто она такая, в конце концов? Дни проходили один за другим в бессмысленной суете. Люди вокруг меня старались заработать деньги и потратить их на вещи. Они толкались, наступали на ноги, ругались, а я думал о том, что даже небольшой части моей армии хватило бы для завоевания этого города, этой страны, всего этого мира. Серая биомасса, не способная ни на что, кроме трусости, вызывала у меня только презрение и отвечала мне тем же. Пытался ли я рассказать им, что со мной случилось? Да, и не раз, иногда по пьяни, иногда на эмоциях. Мне никто не верил, так как никаких доказательств у меня не было. Приближался Новый год, вместе с ним среди мокрого снега и грязных улиц начала явственно прорисовываться модель одиночества. Я потерял очередную работу, издатель расторг контракт из-за сроков, но я догадывался, что эта корпорация «Кольцо» передает мне привет. Слишком много я болтал в последнее время. Деньги закончились одновременно с алкоголем. Несколько раз я пытался поговорить с Тони, и мне почти удалось вернуть наши отношения в дружескую канву. Мне так показалось. Мне показалось, что я уговорил ее встретить Новый год вместе, у нее дома. И я даже написал стихи, собираясь выйти на новый романтический уровень. Писал их сердцем, длинное стихотворение, почти из десятка четверостиший, описывало мои чувства, искренние. В тот момент я особенно чувствовал, что хочу быть рядом с ней. Утро 31 декабря началось со звонка хозяйки квартиры. Поздравить с Новым годом и поинтересоваться ситуацией с квартплатой. Беседуя с ней, я чувствовал себя фермером, вынужденным платить дань мародеру. Эта алчная тетка сообщила, что собирается искать новых квартирантов, более платежеспособных. Что ж, я стоически принял этот удар и пожелал ей в Новом году побольше изумрудов. Позвонил Тоне. Телефон у нее был отключен, но в обед я заметил ее в скайпе и сразу же запросил видеовызов. Она ответила, но камеру прикрыла чем-то и произнесла прежде, чем я успел выкрикнуть поздравление. «Я же русским языком сказала тебе, чтобы ты мне больше не звонил». Вместо поздравления я растерянно промямлил. «А я стихи написал». «Что?» — спросила она. «Стихи. Про нас и я, не дожидаясь, пока она что-то скажет». Начал читать, на секунду представить, что снег растаял, и надолго разрушить его плен. «Толик, позвала меня Тоня, но вернуться тебя не смогу заставить», — продолжал я. «Толик, хватит, прекрати, ты ушла навсегда, наверное», — закончил я первое четверостишие и решил прерваться. «Тебе не нравится, я выхожу замуж», — сказала она, и стихотворение сразу же потеряло смысл, как и многое другое. «Зачем?» — спросил я, тупо пялись в монитор. «То есть я хочу сказать за кого?» «За меня, друг». Что-то, прикрывавшее Танину камеру, убралось в сторону. С монитора на меня смотрело сытое лицо Абырвалга, Арчибальда, Ахтунга. Я забыл, как его зовут. «Не звони ей больше, она же тебя просила, и не раз. Я сейчас приеду и попрошу тебя», — сказал я, не скрывая угрозы. Я был уверен, что даже без дробовика смогу справиться с ним. «Куда ты приедешь?» «Клоун», — отозвался акробат, — «мы сейчас в Монте-Карло, сиди в своей дыре и забудь про нас». С наступающим. Соединение оборвалось, и я вдруг отчетливо понял, что навсегда. Что было дальше? Стресс, расшатанные нервы, необходимость выпить, магазин, бутылка виски, нехватка денег, временная амнезия. Я пришел в себя, забегая в подъезд, с бутылкой под мышкой. За мной гнался какой-то кретин в форме охраны супермаркета, но спасительная подъездная дверь стала для него непреодолимой преградой. В лифте я злобно хихикал, хотя смех был скорее истеричным, и я прекрасно это понимал. Вместо закуски использовал сигареты. Еще у меня был лед и доширак. Ничего так, гламурненько получилось. Близился Новый год. А, нет, Новый год уже прошел. Я пропустил речь президента и куранты, вышел на балкон с остатками добытого вискаря и предпоследней сигаретой. Ночной воздух трещал от мороза и петард, небо расцветало многочисленными салютами самых разных размеров. Я сидел среди пустых коробок, старой мебели и прочего хлама, в трико в домашних тапочках. Вспоминал гораздо более грандиозные фейерверки, что устраивал наш альянс в честь побед. Вспоминал армейский самогон и многочисленные коктейли на его основе. Добавил в новогоднее небо еще одну звездочку, щелчком отправив за балкон окурок. На секунду представил, что снег растаял, и надолго разрушил его плен. Но вернуться себя не смогу заставить, потому что все тлен. Как же все невероятно безысходно. Допил виски, бросил бутылку в коробку из-под телевизора. Протиснулся к перилам, посмотрел вниз. У подъезда остановился мультиван, следом за ним внедорожник. Из машин вышло несколько людей, зашли в подъезд. Новый год, все ходят в гости, поздравляют друг друга. А мой единственный друг оказался вирусом. А моя девушка, невеста богатого придурка. Я закрыл глаза. Можно, конечно, начать все с чистого листа. Забыть то, что было, написать новую статью, заработать денег, оплатить квартиру, написать еще одну статью. Но есть ли в этом смысл, если все действительно тленно и вокруг одна безысходность? В дверь позвонили. Я еще раз посмотрел вниз, на машины. Потом вернулся в квартиру. Если это приехали по мою душу, если корпорация решила, чтобы я замолчал навсегда, так тому и быть. Бежать и прятаться я не собираюсь. Я открыл дверь и шагнул назад. Не от страха, а от удивления. На пороге моей квартиры стоял человек, очень сильно похожий на моего командира, только чуть постарше. За его спиной маячили еще два человека, мне незнакомых. «Анатолий Орлов?» – спросил он, глядя мне в глаза. Я кивнул, пытаясь отделить реальность от вымысла. «Меня зовут Андрей Гумилев», – сказал мой гость. «Я президент корпорации «Кольцо», и я хочу предложить вам работу в одном из наших проектов. Вам это интересно? По крайней мере, это не безысходно», – подумал я и снова кивнул.